14. Кромешная тьма дрожала, гудела и дышала сухой духотой, заставляя тело болезненно вибрировать каждой клеткой. Медведь открыл глаза, но темнота не рассеивалась. Он потер глаза рукой, и мрак расцветился фейерверком светящихся точек. «Отлично», — подумал майор. «В черной камере перед глазами летают белые мухи. Что здесь может быть непонятного? Обычное дело. Надо выбираться отсюда, пока белые мухи ненавязчиво не превратились в белую горячку». Медведь прислушался, пытаясь определить, что происходит. А происходило явно черт знает что. Все вокруг тряслось и завывало так, что ломило кости. Будь майор в зонах, он однозначно сказал бы, что попал под выброс, и ему еще очень повезло оказаться в укрытии. Но откуда выброс здесь, так далеко от ареала, да еще такой силы? И если это выброс, то наружу лучше не лезть. Но и лежать пластом тоже не стоит. Эта дрянь может длиться очень долго, часы и даже дни, а за такое время недолго и с голоду умереть. Медведь понял, что не чувствует рук, и пошевелился. Оказалось, что он лежит лицом вниз, упершись лбом во что-то твердое и колючее и придавив руки собственным телом. Майор перекатился на спину, и в нее тотчас уперлось множество твердых предметов разнообразных размеров. Пришлось остаться в положении на боку и ждать, когда спадет онемение с затекших рук. Хорошо еще, что наручники застегнули спереди, а не сзади. Не придется кувыркаться в кромешной тьме, выпутываясь из них. К нервным окончаниям стала возвращаться чувствительность, и руки неприятно закололо десятками острых иголочек. Поморщившись, медведь пошарил скованными ладонями по полу. Все завалено обломками битого кирпича и кусками ломаной штукатурки. Похоже, стена частично разрушилась. Повезло, что его не засыпало, хотя один из таких обломков обнаружился прямо рядом с головой. Майор ощупал его шершавый бок. Серьезный размерчик. Совсем немного не долетел, еще 20 сантиметров, и все. Приехали. Он медленно поднялся на ноги, опасаясь в темноте удариться головой о какое-нибудь неожиданное препятствие, положил скованные наручниками руки ладонями на стену и осторожно двинулся вдоль нее к выходу. Когда все началось, дверь была открыта, поэтому можно рассчитывать, что путь из камеры свободен. Нужно выйти в коридор и выяснить, что с учеными, чем занята охрана и что вообще творится на свете белом, столь неожиданно ставшим черным. Медведь, на ощупь переступая через неожиданно многочисленные и крупные обломки, добрался до противоположной стены камеры и понял, что проблем с выходом не возникнет. Стены, в которой располагалась дверь, больше не существовало. Собственно, через ее обломки он и пробирался. Здоровяк добрался до разрушенного края камеры и остановился, вглядываясь в темноту. Видимость превосходная, хоть глаз выколи. Если отойти от стены, недолго и потерять ориентацию на местности, если раньше не сломаешь ногу. Похоже, выдержали только несущие стены и перекрытия, остальные перегородки обрушились. Как только потолок не обвалился. Майор попытался сообразить, где он сейчас находится и в какую сторону смотрит. Если он все правильно представляет, то выход где-то вон там, туда и надо пробираться. Он хорошо помнил, что перед тем, как все началось, входная решетка была закрыта, и конвоир находился где-то рядом с ней. Если сержант успел унести ноги, то вряд ли запирал за собой решетку, а значит, есть возможность пройти дальше. Если не успел, то где-то там лежит его тело, на котором должны быть ключи от наручников. Избавиться от браслетов хотелось ну очень сильно. Пробираться в полной темноте через кучу острых обломков со скованными руками — занятие не самое удобное. Медведь поочередно потер зудящие от постоянного гула уши. Этот гигантский шейкер, совмещенный с пароваркой, быстро добьет кого угодно, если под рукой нет запаса воды, хотя бы обычной фляги. И все-таки что происходит? Выброс, даже самый мощный, не способен разрушать бетонное здание. В желтой зоне вон до сих пор деревянные дома держатся. Он пару раз резко выдохнул через нос, выдувая набившуюся пыль отбитой штукатурки, и громко произнес: «Есть кто живой?» Ответа не последовало, И майор повысил голос. «Люди добрые и не очень. Отзовись. Кто откликнется, тому ничего не будет. Даже балбесу-сержанту». Но никто так и не отозвался. Медведь нахмурился. «Это плохо. Нужно быстрее разыскать ученых. Наверняка им нужна помощь. Но сперва стоит попытаться избавиться от наручников и в идеале раздобыть хоть какое-то освещение. Иначе разыскивать пострадавших придется так долго, что кому-нибудь из них помощь может уже и не понадобиться». Ощупывая скованными руками путь, майор полез во тьму через завалы рухнувших стен. Держать прямое направление движения среди всей этой разрухи было невозможно, и пробираться от одной разрушенной стены к другой пришлось долго. Входную решетку он нащупал только полчаса спустя. Она была закрыта и заперта. «Не самые оптимистичные новости», — подумал медведь и в очередной раз выдал из ноздрей постоянно набивающуюся туда пыль. Он прижался к решетке спиной и посмотрел в густой мрак. Итак, сейчас он в начале коридора. Учитывая его ширину и то место, откуда сержант-конвоир подавал голос крайний раз, его тело должно лежать где-то шагах в 3-5 отсюда, никак не дальше. Майор опустился на корточки и принялся методично обшаривать скованными руками устилающие пол куски обрушившихся стен и обломки битого кирпича. Труп охранника он все-таки пропустил, если бы случайно не наступил на него ногой, искал его еще долго. Тело оказалось почти полностью засыпано. Похоже, сержанта накрыло разлетающейся стеной. Медведь попытался проверить пульс на сонной артерии, но понял, что в этом нет смысла, едва его руки уперлись в то, что осталось от головы конвоира. «Не повезло тебе, сержант», — вздохнул майор, вытирая руки об охранника. «Надеюсь, другим досталось больше везения». Он вновь потер уши, жгущие болью от надрывного гула, и коротко потряс головой. Бесконечная вибрация отдавалась тупой резью в висках. «Сейчас бы поспать». Медведь некоторое время разгребал обломки, выкапывая мертвое тело, после чего принялся обшаривать его в поисках чего-нибудь полезного. Помимо ключей от наручников, на трупе обнаружилась рация, автомат, подсумок с одним магазином, резиновая дубинка, электрошокер, мобильный телефон, УИП стандартной модели и всякая мелочь вроде бумажника, сигареты, зажигалки. И самое главное — прицепленные к поясу ключи от входной решетки. «Жить стало легче», — улыбнулся майор, снимая с себя наручники. «Выбрасывать не будем, всякое может быть». Он отшвырнул в темноту пачку с сигаретами. «Это для лохов». «А вот это вещь!» Медведь щелкнул зажигалкой, и веселый язычок пламени ослепил привыкшие к темноте глаза. Поморгав глазами, он вытянул руку, сжимающую дрожащий в забитом пылью воздухе огонек, и осмотрелся. Входная решетка с наружной стороны оказалась завалена битым кирпичом почти на треть своей высоты. Ладно, это не трагедия, она открывается вовнутрь, а здесь он обломки разгребет. Вопрос в том, что там дальше. Мобильный и УИП не работали, что неудивительно, если предполагать, что сейчас идет выброс. Автомат поцарапался и запылился, возможно, под ударами падающей стены сбилась пристрелка, но в целом оружие не пострадало. В самом подвальном помещении внутренние стены почти полностью сохранились у стыков с несущими конструкциями и почти полностью же разрушились ближе к его центру. Если на момент катастрофы ученые стояли в дальних углах, как он, то шансы выжить у них были. Майор привычно укрепил на предплечье неработающий УИП, расставал по карманам все остальное и, забросив автомат за спину, пошагал через обломки разыскивать головастиков. Николай его он нашел сразу. Профессор уже пришла в сознание и сидела у стены, пытаясь разглядеть приближающегося к ней человека. «Медведь, это вы?» Она всматривалась в тусклый свет, стряхивая с лица пыль и мелкие кусочки битой штукатурки. «Что произошло?» «Похоже, выброс», — поморщился здоровяк. — И очень мощный. Вы как, целы? — Я не пострадала, — Николаева осмотрела себя. — Будет пара-другая синяков, и не более того. Вот только все тело зудит, словно телефон с вибровызовом, и в ушах гул. Наверное, контузило. Нет. Майор присел перед ней на корточки. Это действие выброса. Нам повезло, что мы оказались в здании, да еще в подвале. На открытой местности мозг или внутренние органы не выдержали бы вибраций. Он вытянул перед ее лицом два пальца английской буквы «В». «Сколько пальцев видите?» «Два». Он соединил их вместе и поводил рукой из стороны в сторону. «Следите за пальцами, голову не поворачивайте, только глазами». Здоровяк всмотрелся в глаза профессора. «Ну что ж, контузии у вас нет, значит, обрушение вас не зацепило, а потеря сознания была вызвана выбросом». «Я думала, что тревога учебная», — болезненно поморщилась Николаева, «и что выброс имеет строго определенный шаг в 1 километр 153 метра и не может добраться сюда». «Я тоже так думал», — пожал плечами медведь. «Давайте я сниму с вас наручники». «Наш сторож сменил гнев на милость?» Профессор принялась растирать освобожденное от оков запястье. «Ему уже все равно», — майор поднялся. «Пойду поищу Никиту. Вы пока не выходите из этого угла. Кто его знает, что сейчас происходит на поверхности? Выброс не разрушает строение. По крайней мере, раньше не разрушал». Степанов обнаружился в своей камере без сознания и придавленный куском стены. Похоже, когда стены рушились, его отшвырнуло в сторону. Он упал, пытаясь закрыть голову скованными руками. Это его и спасло. Иначе ученого ожидала участь сержанта-конвоира. Медведь положил зажигалку в карман, уцепился за край упавшей стены и уперся ногами в пол. Тяжелая зараза. Центнера 2,5 будет, однако. Хорошо, упало на Степанова не сразу. Сначала осыпались обломки поменьше, на них-то она и застряла. Так бы раздавила беднягу в хлам. Здоровяк крякнул и, приподняв остатки стены, опрокинул их прочь, освобождая ученого из плена. Вновь осветив разрушенную камеру, майор быстро снял с него наручники и наскоро осмотрел. Левая рука в области предплечья сильно распухла, наверняка перелом в том месте, куда пришелся удар. Голова цела, видимых повреждений нет, а большего при таком освещении не разобрать. Он поднял ученого на руки и, стараясь не погасить зажигалку, понес его в камеру Николаевой. В сознание Степанов пришел только через полчаса. За это время медведь успел расчистить пол перед выходом и открыть решетку. Все трое собрались перед наполовину заваленным обломками коридором, утопающим в гудящей вибрирующей темноте. «Я сползаю туда», — здоровяк кивнул в сторону выхода. «Надо бы посмотреть, что там дальше. Это здание службы собственной безопасности. Тут должно быть полно народу. Даже если здание обвалилось, кто-то мог успеть укрыться в подвале. Да и дежурный на этом этаже должен был быть». «Если уж здесь перегородки не выдержали, то наверху здание может оказаться полностью разрушенным», — покачала головой профессор. «Все произошло так быстро. Маловероятно, что кто-то успел сюда добежать». «Разве по инструкции в случае выброса не нужно найти укрытие и дождаться его окончания?» Степанов с болезненной гримасой прижимал к груди сломанную руку, висящую на перевязи, наскоро сделанной из ремня погибшего конвоира. «Выходить наружу чревато гибелью, или я что-то путаю?» «Все верно», — протянул медведь. «Вот только выброс может длиться и неделю. Без воды мы столько не протянем, да и зажигалка скоро сдохнет. Вылезать под выброс я не собираюсь, но попытаться понять, в каком положении мы оказались, необходимо. Если первый этаж уцелел, там есть кулеры с водой. Я видел, меня арестовывали как раз возле одного из них. А в дежурке должны быть фонари и сам дежурный. Тоже полезная штука». «Вы все шутите, Николай Иванович», — улыбнулся ученый. «Для вас, как я понимаю, подобная ситуация не в новинку, а вот мне несколько не по себе». «Ну, меня тоже никогда не закапывали в темном подвале», — весело хохотнул здоровяк. «Но сейчас что-нибудь симпровизируем. Главное — отыскать в помещении дежурного сухой паек. Я за любую авантюру, кроме голодовки». Заявив это, майор полез в полузасыпанный коридор.